Когда я засыпаю без тебя, забыть тебя мне перестать дышать. И лучше б сердце вырвать навсегда, и легче умереть, чем все тебе сказать. Засыпаю без тебя, забыть тебя мне перестать дышать. И лучше б сердце вырвать навсегда. Дышать, и лучше.